Глава 528. Я видел кошмар. На семи жизнях сила Мэнхао достигла совершенно небывалого уровня. Он стал сильнее, крепче, опасней. Широкими плечами и стройным телом он достигал практически 3 метра роста. Теперь он выглядел как настоящий бессмертный дьявол. Внушающая ужас аура, вырвавшаяся из его тела, превратилась в невидимый водоворот, который сметал все на своем пути и сотрясал все вокруг. Пурпурное море забурлило, небо потускнело. Исчезнувшие тучи треволнения, породившие молнию в форме человека, мчались к Мэнхао. Тот лишь сдвинул со лба прядь волос и посмотрел вверх. От него исходила причудливая сила притяжения, противостоять которой не могло ни одно живое существо. Внезапно он топнул ногой. Бам! Все пурпурное море всколыхнулось, когда в морской воде под Мэнхао неожиданно образовался провал шириной почти в 3000 метров. Как только Мэнхао рванул вверх, по морю начали расходиться огромные круги. На его лице застыла холодная маска, глаза походили на льдинки. Сейчас он обладал совершенно неслыханной силой. Силой, источником которой была боевая мощь 64 зарожденных душ Великой Завершенности. Такая сила не шла ни в какое сравнение с 64 зарожденными душами пика поздней ступени. Отныне во всех великих землях Южных Небес, среди избранных ниже стадии отсечения души всех великих сект и кланов, не было никого, кто мог бы с ним сравниться. Что интересно, можно было даже сказать, что он находился в одном шаге от отсечения души. «Объединение семи жизней, объединение семи зарожденных душ». Холодно глядя вверх, он бросился в атаку. Добравшись до молнии в форме человека, он не стал применять божественные способности или какие-то другие магические техники. Казалось, что все, что он делает, было спланировано и сделано с расчетом. Мэнхао поднял руку и указал пальцем на своего противника. Этот простой жест вызвал чудовищный грохот. Молния в форме человека выглядела так, будто на нее обрушилась мощнейшая невидимая атака. Ее отбросило примерно на 25 метров назад, где ее разорвало на куски. В следующий миг молния вновь приобрела человеческую форму в 30 метрах от места взрыва, только выглядела она еще более размыто. В то же время на теле Мэнхао вспыхнуло и начало извиваться множество молний. Мэнхао неожиданно расхохотался. «Это все, что ты можешь?» – спросил он с нескрываемой издевкой в голосе. На седьмой жизни он обладал силой 64 зарожденных душ на Великой Завершенности. С таким могуществом простое электричество не могло ему навредить. Как только молния в виде человека появилась вдалеке, Мэнхао мгновенно растворился в воздухе и возник прямо перед ней. Двигался он с умопомрачительной скоростью, все это буквально произошло в мгновение ока. Мэнхао с холодным блеском в глазах стиснул руку в кулак и ударил в грудь молнии в форме человека. Бабах! Человек-молния начал распадаться на части. Но перед полным распадом его рука хищно рванула вперед и попыталась распороть Мэнхао грудь. Звук был такой, словно металл столкнулся с металлом. Халат на груди Мэнхао был разорван в клочья, а острые когти растекли кожу. Вот только больше им ничего не удалось сделать, у них вышло только царапать его. Молния в форме человека пораженно уставилась на грудь своего оппонента, а потом с громким хлопком она взорвалась. В небе вспыхнул целый фонтан искр. В 30 метрах от места взрыва они вновь приняли форму человека, Мэнхао даже не взглянул на свою рану. Для него такого рода порезы были не опаснее комариного укуса, его тело залило вспышкой, а потом он исчез. В следующий миг он возник в воздухе прямо перед молнией в виде человека. «Пора с этим кончать!» Холодно процедил он. Он вскинул руку над головой и резко рубанул вниз. «Гильотина пурпурного Ц!» Эта простая магическая техника сгущала пурпурный ци в огромный изогнутый клинок несколько сотен метров в длину. Когда он рубанул вниз, молния в виде человека почувствовала надвигающуюся смертельную опасность. Ее тело засияло ярким светом, который быстро принял форму огромной сферы молнии. В этот же миг гильотина пурпурного ци обрушилась на только что созданную сферу молний. В момент столкновения изнутри сферы раздался треск, словно внутри находилось огромное количество молний, но сфера все равно не смогла остановить гильотину. Через несколько вдохов огромная сфера с грохотом рассыпалась на куски. Внутри оказалась молния в виде человека, теперь она практически полностью просвечивала. Прежде чем она успела увернуться, гильотина пурпурного ци разрубила ее тело пополам. С оглушительным грохотом разрубленная пополам молния в виде человека взорвалась на множество фрагментов, которые превратились в искрящиеся сияние. Когда это сияние окончательно померкло, вместо давно исчезнувших туч треволнения на небе теперь опять голубело небо. Манхао перешел с седьмой жизни на первую и устало вздохнул. Схватка явно сильно его утомила. Седьмая жизнь и вправду серьезно нагружает мое тело и наносит серьезный удар по долголетию. Я не могу оставаться на ней слишком долго без того, чтобы не навредить себе. Он опустился на поверхность пурпурного моря и сел в позу лотоса. Размеренно дыша, Манхао начал исцелять свое тело. По сравнению с семью жизнями, шесть жизней значительно меньше изматывают. Чем меньше я объединяю зарожденных душ, тем меньше идет расход долголетия и меньше нагрузка, и тем легче я переношу процесс. Получается, теперь у этой техники новое название «Семь жизней трансформации души». Его глаза ярко заблестели. Все случившееся сегодня – схватка с запредельной лилией, противостояние треволнению небес, создание техники «Семь жизней трансформация души» – только сильнее его убедили, что он вступил на путь действительно могущественного эксперта. Отныне мои странствия по широким просторам южных небес не будут знать границ. Так же, как у моря и небес, их нет. Манхао может идти туда, куда хочет. Он взглянул на восток. Там находились восточные земли и Великий Тан. Он никогда не забывал свои мечты собственными глазами увидеть Великий Тан, что в восточных землях. Сейчас он действительно мог пересечь море Млечного Пути и исполнить давнюю мечту. Сердце Манхао задрожало. Его божественное сознание погрузилось в маску и возникло рядом с мастифом. Он был приятно удивлен, что вместе с его прорывом в культивации мастиф практически проснулся. Более того, Манхао чувствовал, что его верный друг совсем скоро сможет покинуть кровавую маску и войти в землю южных небес. Манхао отозвал божественное сознание. С улыбкой он сделал глубокий вдох и продолжил корректировать культивацию. В ходе усмирения от треволнения небес он получил несколько незаметных на первый взгляд ранений. Последнюю сотню лет или даже больше небеса над западной пустыней были темны и затянуты тучами. Возможно, из-за треволнения небес небо на западную пустыню впервые за очень долгое время пролились первые лучи солнца. Солнечный свет пробивался через облака, окутывая своим теплым светом пурпурное море. Это было настолько прекрасное зрелище, словно оно вышло из-под кисти великого художника. Манхао сидел на поверхности воды, купаясь в лучах солнечного света. Его тело больше не обладало чудовищным могуществом. К нему вновь вернулась привычная уже аура ученого. Он закрыл глаза, наслаждаясь наступившей тишиной и покоем. Весь мир сейчас казался воплощением красоты и спокойствия. Тишину нарушал лишь тихий шум волн. К сожалению, через несколько дней идиллию нарушили незваные гости. Паланкин, которые несли четыре человека в черных халатах, они выглядели слегка размыто, словно находились в пограничном состоянии между иллюзией и реальностью. Шторы паланкина были открыты, позволяя увидеть внутри мужчину, одетого в роскошный и крайне дорогой наряд. В его руках была чаша с превосходным вином, рядом с ним лежал высохший труп, на нем не было одежды, и выглядел он старым, словно его только что выкопали из могилы. Если приглядеться, то становилось ясно, что некогда это была красивая девушка. Вот только сейчас в ней не осталось ни капли жизненной силы. На ее шее виднелись темные отметины, да и сама шея была вывернута под странным углом, придавая покойнице жутковатый вид. Ее убийца сейчас опирался локтем на труп девушки, распивая вино и нежно поглаживая сухую кожу своей бывшей спутницы. «Как странно!» – сказал мужчина. «Чудесная молния явно собиралась где-то здесь. Теперь она исчезла, и, похоже, произошло это несколько дней назад. Как так вышло, что мы ничего не обнаружили в окрестностях?» Говорившим был тот самый мужчина из второго ванпоста по имени Хуянь Цин. Этот человек был сыном патриарха стадии отсечения души Хуянь Юньмина из племени поиска небесной мудрости, одной из трех сил, составляющих союз небесных чертог. За паланкином молча следовали семь стариков. Самым сильным из них был старик по фамилии У. Его культивация находилась на великой завершенности стадии зарождения души. С такой культивацией он мог считаться могучим экспертом, куда бы ни отправился. Даже патриархи стадии отсечения души внимательно следили за такими людьми и готовы были многое отдать, чтобы взять таких экспертов к себе на службу. Услышав разочарованные слова Хуянь сына, один из стариков негромко хохотнул и ободряюще сказал: «Юный господин, не тревожьтесь. В этой части моря нет ни одной живой души. Если ценное сокровище действительно появилось, оно принадлежит вам и только вам». «Верно», — поддержал его другой старик. «Притом, по прибытии сюда мы все проверили и даже установили несколько магических формаций, которые позволили даже с большого расстояния определить, что эманации молнии треволнения исчезли. Нет сомнений, мы первые люди, которые прибыли разузнать, что к чему». Единственный в их группе, кто хранил молчание, был господин У. Он хмуро окинул взглядом округу. Непонятно по какой причине, но в этом месте ему было не по себе. Словно он угодил в жуткое логово какой-то ужасающей сущности. Это чувство было едва уловимым, но старик У никак не мог перестать о нем думать. Их группа неожиданно остановилась, когда они заметили вдали молодого человека. На нем был одет зеленый халат, а сам он медитировал в позе лотоса на поверхности воды. От этого ухоженного и спокойно сидящего человека исходила безобидная аура ученого. Невозможно было с точностью определить культивацию медитирующего молодого человека. Сперва могло показаться, что она находилась на начальной ступени зарождения души, но при ближайшем рассмотрении она оказывалась на средней ступени. Потом она вообще перепрыгивала на позднюю ступень зарождения души. И в следующий миг создавалось впечатление, что она находится на великой завершенности. От такой странности господин У сразу же насторожился. Даже от простого взгляда на Манхао у него возникло покалывающее ощущение на затылке. Он не мог найти логичную причину, но интуиция подсказывала, что с этим молодым человеком что-то не так. Остальные 6 практиков стадии зарождения души сперва было удивились, но потом настороженно подобрались. Появление странного практика в этом причудливом месте не могло их не насторожить.